Алло. Говорите. Алло. Говорите. Слушай, вот я предупреждаю. Аллочка, ты опять похмелилась уже, да? Ты вмешиваешься в личную жизнь. И не звони мне, уродина. И за это это... Крокодил в юбке, не звони мне сюда. Хуй ты мне назвал. Ты не слышишь, нет? Если ты кому-то меня подставишь, сука. Да, я слушаю вас. Послушай, что я тебе говорю. Включи там все аппаратуры и жопу свою включи, потому что мало тебе не покажут. Слушай, шизофрения, не звони сюда. Хуй ты мне звонишь? Вот мы с тобой не знакомы. Мне западло с тобой разговаривать. Моя шизофрения ты ебаная. Ты не понимаешь, что... Ты с твоим братцем общайся, с его, блядь, этими недоумками, а сюда нехуй звонить, блядь. Ну, ебище. Да, я слушаю вас. За вами следят. Блин, разве вы не понимаете, нет? Ну, хорошо, замечательно. Значит, мне спокойнее, что за мной следят. Ты не даешь людям хорошо. Жить. Что-что? Ты не даешь людям жить. Я вас не касаюсь. Это вы мне дозваниваетесь постоянно, меня достаете телефонными звонками. Я вам не звоню. И за это... И ты это знаешь прекрасно, что я вам не звоню. Потому что вы мне нахуй не нужны. Ясно? И за это статья. Вот. Поэтому постарайся мне сюда не звонить. Где звонит мой адвокат? Ну пусть адвокат, дуримар-то какой, любой, кому, кто угодно. Не кого мне, найдете, а только моему пусть звонит, знаешь куда? В отделение милиции. А твой брат пусть сдастся лучше в отделение милиции, потому что его давно разыскивают. Уебище. Его давно разыскивают, ты понимаешь? Просто он там нужен, в милиции. И когда его поймают, я думаю, они найдут способ его, так сказать, обуздать фантазии, блядь, чтобы он не звонил больше никогда никому. Просто больной психически. Вот больной психически твой брат и ты. А ты наркоманка, алкоголичка, и сюда не звони. Это я тебе прослушаю твоим. Да. Алло. Алло. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Ты отсидишь по полной программе. Ну, ты шути еще что-нибудь придумай, новое. Ты не слышишь, нет? Где твой пидор, брат? Ты уже достаешь моих детей. Где он прячется, твой пидорас, братик? Что ты хочешь у меня? Что тебе так интересно из моей жизни? Да я его об хуй хочу треснуть, блядь, за все его проделки. Тетя, я тебя того с хуем твоим. Не звони сюда, дуроебина, слышишь ты? Алло. Алло. Это кто? Конь в пальто. У тебя такой замечательный тембр голоса. Я тебя узнаю уже. Ну, что вы хотели, голубь? Мы пытались эти отношения наладить. Что? Мы пытались эти отношения наладить. Ну, ты говори что-нибудь дельное, быстро только, а то я занят. Поговори с моим братом. Не хочу, пусть он с милицией разговаривает. Говори, что ты мне предлагаешь. Алло. Да-да. Уебище. Что тебе, страхоебина? Ты психически больной. Это вы с братцем ебнутый на всю голову. И он ментура ищет, блядь, потому что он уже по уголовке идет теперь. Ты же, блядь, я не мужчина. Он не захотел, блядь, теперь пойдет по уголовной статье, нахуй. Пошел ты в задницу. А за ним и ты, сука, пойдешь, пидораска. Ты не слышишь, нет? Да. Все, кому нравятся члены пидорасы. Нахуй нищих бог подаст. Сука! Да. Плоть сильна. Под хуй пошел, пидрила. Нет, а если я согрешу, нет? Алло, как дела, как жизнь? Кто говорит? Денис Петушинов из гнезда прилетел. Представьтесь, пожалуйста. Я верующий человек. Это кто, хуесосов? Я верующий человек. Ты хуесос? Я верующий человек. Не звони сюда, хуесос. Слушай наш ультиматум. Ты каешься в своих злодеяниях, а наши потомы тебя прощают. Пошел ты нахуй, пидрила вонючая.